Ну и хозяин ему отвечает. Он ему, если это ценный работник, он ему дает больше. И он работает. Раб никогда себе такого не позволит. Он понимает, что он купленный, и купленный для того, чтобы работать. И хозяин не станет с ним разговаривать. Дай мне то, дай мне то, дай мне то. Скажет, слушай, ты, наверное, забыл, кто ты есть. Конечно, когда мы говорим «раб», сразу рисуется хижина дяди Тома, там, значит, плантации сахарные, насмотрочки с бичами и так далее, и так далее. Такие, значит, хижины, где, значит, не дают спать, заставляют много работать. Но не всегда же рабы были в таком положении. Вы помните, в Египте у царей были рабы. Они занимали довольно высокие должности, были в почете, но они были рабы. То, наверное, если мы рабы, то мы не те рабы, которые в хижине дяди Тома там обрисованы, а другие рабы, которые хороший хозяин купил где-то, вырвал из плена греха, кормит, поет, работает только. Правда? Не станет стоить для нас 2-3 дома, которые нам хотелось бы. Хватит себе одного. Есть корм, есть, хватит. Нормально, отдохнул, отдохнул. Не голодный, не голодный. Иди работай, что ты хочешь больше? Вот так он не станет делать. Но, как хороший хозяин, а хороший хозяин понимает, если он рабу не даст отдохнуть, если он его не накормит, то работать от него не дождешься. Правда? А врат раньше, когда нанимали работников, то сразу садили есть. И если человек плохо ел, его не брали на работу. Потому что с него толку будет мало. Он не наработает ничего. Поэтому раб, а уже узник, еще какое-то более глубокое подчинение. Вы в своей голове вот поработайте, сопоставьте. Раб, но все-таки на свободе в некоторой мере. А узник где? Он еще больше ограничен. И еще более строго зависит от хозяина, от лагерного начальства и так далее, и так далее, и так далее. И Павел говорит, чтобы мне достигнуть успеха, зная, что Бог очень тот может руководить, я не просто узником стал, в тюрьму пошел и в физическом смысле слова, и стал как узник в работе. Пошли, сделай, научи, ограничь. Чтоб я только мог продуктивно работать. Чтоб мне нигде ничего лишнего не было. И Павел здесь говорит, для чего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. И я думаю, когда-то раньше все смеялись, когда верующие называли себя рабами Божьими. Но я думаю, вы нисколько не жалели никогда, когда стали рабами Божьими. Когда были свободными, делали, что хотели. Ходили в кирзовых сапогах, в рваной фуфайке и валялись под забором пьяные. Когда стали рабами, и костюмы хорошие, и не пьете, и что-то есть еще. То лучше быть рабом Иисуса Христа, чем рабом дьявола, когда он называет свободными. Это не есть свобода. Это есть рабство греха, а не свобода. Свободен тот человек, который просто исполняет Слово Божие, Слово жизни. Который не испытывает тяги ко греху. Он свободен. А тот, который захотел напиться, напился, захотел сблудить, сблудил, это не свободный, это раб греха. И этот грех его убьет в конце концов. Вот почему сегодня люди, когда приходят в сознание, они предпринимают все методы, все пути для того, чтобы освободиться от той свободы, в кавычках, которую дьявол дает. Они хотят иметь рабство Христово, но быть свободными от греха, потому что это жизнь настоящая. Поэтому я думаю, что мы нисколько не жалеем, что носим название «раб». Ну, апостола-то, наверное, нет. А может, кто-нибудь уже в своих глазах и до апостола дорос, я не знаю. Может быть, сегодня и такое может быть. Но нам не стыдно, что доросли до раба. это нечто высокое очень, о чем сегодня действительно хотели бы многие, может, даже не понимая, чего хотят. Но они хотят быть рабами, полностью зависимыми от Господа Иисуса Христа. Хотя не называют это так, не доходит до разума, что это в самом деле так. Чем ты больше ограничен Христом и подчиняешься Ему, чем более ты свободен и меньше шансов упасть в грех различного рода. А столько пустить человека ходить по своему усмотрению, он очень быстро сбивается с пути. Поэтому, если вы куда-то рветесь, если у вас очень не получается, то благодарите Бога. Может быть, эту Господь поставил ограду и охрану, чтобы не влезли куда не следует. Мы часто не видим, что-то хотим, но последствий не можем просчитывать. Что мы можем видеть? А Бог это видит наперед. И очень часто мешает нам. Мы ропшим, что не получается, но это нам во благо. Я знаю, что и сегодня вижу людей, которые однажды имели какое-то хорошее по плоти намерение, и оно у них исполнилось, но они сегодня стали бедные люди. Они не могут жить спокойно и свободно. Они живут в постоянном страхе. Там кредиторы, там нанимают рэкет для того, чтобы выбить деньги. А было что-то достиг, что-то взял, а после пошло все кувырком. И все, вот вам смог, вот и достиг. Какой бы человек был счастливый, если Бог в самом начале перерезал его карьеру такую. Сегодня ходил бы, как брат Федя, цыган был, любил говорить, колбасою двери не завязывали бы. Ну, все-таки имели бы кусок хлеба и свободно жили бы. А так, пожалуйста, там где-то неизвестно сколько-то, а без пистолета под боком спать не может, потому что могут ограбить. Что это за жизнь такая? Это не жизнь. В постоянном страхе. Поэтому пусть Господь нас благословит сегодня, чтобы мы в действительности могли понимать, какую свободу несет рабство Христово, в которое мы попали, за что, конечно, мы благодарим Его. Особенно те, которые помнят ту свободу в прошлом, когда не знали, как от нее избавиться, и после, может быть, даже в церковь пришли, и то трудно было вылезти. Теперь вылезли, но слава Богу. Второй стих читаю. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас? Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. Павел здесь говорит, опять-таки, употребляя слово «дом», «домостроительство». А что такое домостроительство? Дом строится. И он говорит, его строит благодать Божия. А я, Павел, как апостол, просто носитель этой благодати. И он говорит, мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко. Вот эта глава очень важная, потому что здесь церковь названа тайной. Вы знаете, когда мы слышим слово «тайна», мы понимаем, что такое тайна. Это нечто скрытое. Это то, что никто не знает. Я говорю, читаю там и говорю, тайна. Да что, у Бога мало тайн? Почему ты говоришь, что церковь тайна? Правда, у Бога очень много тайн. Сколько звезд на небе? Тайна. Есть еще цивилизации? Тайна. Какие у него ангелы? Сколько их? Тайна. Но Библия эти тайны не рассматривает. Она открывает тайну спасения человечества. И когда Павел сказал, мне через откровение возвещена тайна, то Бог ему, наверное, не рассказал, сколько звезд на небе, не рассказал, сколько у него планет есть. Он пишет дальше. Я прочитаю текст, чтобы вы поняли, что это слово «тайна» связано с церковью именно. Которая, потому что мне через откровение возвещена тайна. О чем я выше писал кратко? Вот он о чем писал. О строительстве дома, об одном народе, что нет уже двух народов, Дом строится. И он говорит, домостроительство тайны Божией. Если домостроительство, и Павел, что оно строится, то это же не есть нечто совершенно неизвестное. Но нечто другое здесь написано. И дальше говорит, о чем я выше писал кратко. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом и пророком Духом Святым. Какая тайна? Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело. Вот читая вот этот контекст, мы видим, что никуда дальше не полезли никакие другие тайны. Читаю еще раз. Можете следить, можете слушать. Потому что мне через откровение возвещена тайна. О чем я выше писал кратко? То есть он раскрывает эту тайну. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой. Он расшифровывает, что такое тайна, которая ему открыта. И он говорит, раньше она была сокрыта, никто не знал, о чем идет речь. Которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих. Впрочем, об этом еще можно читать послание к Колоссянам. Оно очень похоже на послание к Ефесянам. И там те же самые термины, те же самые истины, которые не было возвещено прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам, вот он говорит, понял, и я вам открываю. В чем эта тайна? Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати, данной мне действием силы его. Когда мы будем читать послание к Колоссянам, вы там найдете такое выражение еще одно, что эта тайна есть Христос у вас. Упование славы. То есть здесь он много что говорит. Послание к Колоссянам что-то повторяет немножко другими словами и добавляет. Эта тайна есть Христос в вас. Упование славы. А это есть Церковь Христова. Об Израиле никогда не говорилось Христос в вас. Церковь. И церковь не знали об этой церкви. Намеки были какие-то. И это тайна. Вы знаете, и если даже мы знаем что-то, мы будем читать дальше, то церковь все равно остается тайной. Вы знаете почему? Когда Христос изобразил 10 девами, то все 10 думали, что они церковь, правда? А церковь-то было кто? 5? А 5-то не вошли, 5 остались. И кто чего не знает, кроме одного Бога? Кто пройдет до конца? Кто споткнется? Кто отпадет? Тайна, правда? Тайна. И когда об этом рассуждают богословы часто, проповедники повторяют, они говорят так, когда мы придем в вечность, то мы очень удивимся,